Глава 59. Спать мы легли в моей комнате. Нет, каждый сначала привычно подготовился ко сну в своих апартаментах. Я приняла ванну, надела сорочку, поверх нее натянула длинный халат, Арден тоже явился в халате, так мы и улеглись в мою постель с противоположных ее сторон. И только наши сцепленные руки оставались между нами единственной точкой соприкосновения. «Скажи мне, есть какие-нибудь новости о той девушке, похожей на Маринет?» — спросила я, повернувшись к дракону. «Нет, как сквозь землю провалилась. Но Шел уверен, что это именно леди Шантар, и скоро она объявится», — сказал Арден и с усмешкой добавил. «Придёт меня добивать». «Но как она попала обратно в этот мир?» «Насколько я помню, порталы ей были по силам». Он задумчиво помолчал и снова посмотрел на меня. «Окажись я в неизвестном мире, да еще в котором нет магии, то первым делом попытался бы найти природный источник силы. Если мир жив, то подобные места у него точно есть. Но даже после этого мне потребовался бы кто-то, кто создал бы для меня своеобразный маяк. Кто-то, с кем существует кровная или тесная эмоциональная связь. Порталы пришлось бы открывать одновременно с двух сторон, и только тогда переход получился бы стабильным. Значит, она может быть здесь». Вздохнула я. И вдруг резко села. В голове яркой вспышкой пронеслось воспоминание, о котором я до этого момента даже и не думала. Когда Маринет настаивала на моем побеге в академию, она упоминала, что после мне следует отправиться в город Сейтон, где найти некоего Карла Илита. Вроде именно он должен был открыть для нее портал. «Маша! И ты молчала!» Дракон тоже сел и уставился на меня с откровенным упреком. «Да я забыла об этом. Ты вот все помнишь, что происходит с тобой во снах? Каждую деталь?» «О некоторых каждую», — ответил он, но говорил уже намного спокойнее. И посмотрел на меня так многозначительно, будто в его снах тоже я была виновата. Потом поднялся, взял со стола лист бумаги, что-то на нем написал и хотел уже отправить с помощью магии, но вовремя остановился. Все-таки вспомнил, что ему запрещены даже такие незначительные манипуляции. Вздохнув, я откинула край одеяла и поднялась на ноги, а подойдя к Ардену, прижалась к его напряженной спине. «Давай я отправлю», — проговорила, протянув руку. «Хоть попрактикуюсь. Не зря же ты учил меня это делать». Он вздохнул, но обернулся и протянул мне сложенный в четверо листок. Увидев его взгляд, я проигнорировала записку и, поднявшись на носочки, обхватила его за шею и поцеловала в губы. «Знаешь, я всегда старалась находить в любой паршивой ситуации хоть что-то хорошее», — проговорила, чуть отстранившись. «Если Маринет в этом мире, то рано или поздно она объявится, это факт. Ненависть не позволит ей спокойно осесть где-нибудь в глухом месте». «И чего же в этом хорошего?» — устало спросил мой дракон. «Я хочу с ней поговорить, лично. И если она попытается тебя убить, ей придется сначала убить меня». «Ты думаешь, она станет тебя слушать?» Он обнял меня и крепко прижал к себе. «А я не оставлю ей выбора». Записку мы отправили вместе. Арден направлял, подсказывал, контролировал, а я сосредоточенно творила настоящую магию. А когда листок пропал, рассыпавшись золотистыми искрами, пришла в такой восторг, что едва не запрыгала на месте. Да, для кого-то это сущие мелочи, но для меня сродни настоящему чуду. Чуду, которое я сумела сотворить собственными руками. Потом мы снова вернулись в постель, но теперь я лежала на плече моего дракона, а он задумчиво перебирал пальцами мои волосы. Хотелось снова получить поцелуй. Хотя нет, вру, хотелось гораздо большего, чем поцелуй. Но я понимала, что не стоит. Не сегодня. Настроение не то. Да и бал этот... «Но вот завтра...» «Что там с твоим управляющим?» — спросила я, заставив себя думать о чем нибудь неприятном. Лорд Гартен для этой цели подходил идеально. «Не объявлялся?» «Нет», — вздохнул Арден. «И в розыск его не объявишь. За отравление ему предъявить нечего, нет ни доказательств, ни свидетелей. Свой неожиданный отъезд он объяснил срочной необходимостью разобраться с наследством любимой троюродной тетушки. «А махинации в документах?» «Везде моя подпись», — зло процедил дракон. «Этот гад, которому я так опрометчиво доверял, подсовывал мне их, когда я чувствовал себя особенно паршиво. Но знаешь, Больше всего меня огорчает даже не то, что в бумагах теперь полная неразбериха, а арендаторы считают меня сошедшим с ума тираном. Я ведь на самом деле верил ему и совершил самую большую ошибку, которая едва не стоила мне жизни. Указал его в завещании как опекуна Дейланса, моего младшего брата. «А где он, кстати?» — спросила я. «Ты вообще никогда о нем не рассказывал, ни о нем, ни о родственниках. По сути, я вообще о тебе ничего не знаю». «У нас с Дэем сложные отношения», — признался дракон. «Ему 16, он учится в пансионе и в замок предпочитает вообще не приезжать. Но со мной хотя бы разговаривает, пусть и сквозь зубы. А дядю даже видеть не желает. Дейланс считает его виноватым в смерти родителей». «А на самом деле он не виноват?» — проговорила я, приподнявшись на локте, чтобы видеть лицо мужчины. Все же он впервые говорил со мной на столь личные темы. А это дорогого стоит». «Это был несчастный случай», — тихо ответил Арден. «Но произошел он в дядиной лаборатории, когда он хвастался маме и отцу своим новым изобретением. Дядя — талантливый артефактор, создает боевые артефакты для армии. Тогда он тоже работал над одним таким. Магия дала сбой, защитный кокон слетел, и произошел взрыв. Родители погибли, а сам дядя едва выжил». «Когда это случилось?» — спросила я. «Почти 3 года назад». «Соболезную». Я снова легла рядом и сжала его ладонь. Да и устроил истерику, когда я заявил, что дядя не виноват. Требовал, чтобы его арестовали и отправили на каторгу. Он просто нашел того, кого можно винить в своем горе. И меня тоже записал во враги. И даже проклятие не заставило его смягчиться. Он не знает», — ответил дракон, заключив меня в кольцо своих рук. «Почему?» Вот теперь я просто не сдержала негодования, выпуталась из его объятий, села и уставилась на мужчину. Не хочу его пугать. «Арден, мальчик может потерять последнего родного человека, и ты хочешь, чтобы он всю оставшуюся жизнь винил себя в том, что из-за глупой обиды просто не успел с тобой помириться?» Он отвел взгляд, но я обняла его лицо ладонями и посмотрела в глаза. «Маша, ему не стоит знать», — сказал он холодно. «И не ты ли уверяла меня, что я обязательно смогу победить проклятие?» «Сможешь», — уверенно сказала я. «Но он же твой брат, твоя семья. Почему ты лишаешь его возможности тебя поддержать? Арден, это не слабость». «Нет, Маша, я не стану взваливать свои проблемы на плечи 16-летнего парня». «Да и не просто парень». «Нет». «Но почему он такой упрямый? Почему снова не желает меня слышать?» И только я хотела сказать это вслух, как Арден заговорил сам. «Завтра в 7 вечера мы должны быть во дворце. В 7:30 у тебя встреча с леди Корделией Терсаммерс». Вот умел он мастерски переводить тему. После этих слов суть предыдущего спора мигом отошла на задний план. «С мамой?» — спросила сдавленным тоном. «Но зачем? Мы же решили, что я не возвращаюсь на Землю». «Ты не хочешь с ней познакомиться?» — спокойно поинтересовался дракон. «Можно все отменить?» «Да, то есть нет», — проговорила растерянно. Потом на несколько секунд зажмурилась и все-таки сказала. «Я встречусь с ней. Хочу узнать, так ли ей безразлично будущее младшей дочери, как считает Сельма». «Да, только за этим». Арден потянул меня за руку, укладывая обратно на свое плечо. Потом снова обнял и поцеловал в висок. «Спокойной ночи, моя мудрая Маша». Я так и не поняла, это была ирония или констатация факта. Но спрашивать не стала. Просто обняла его в ответ и сказала: «Спокойной ночи, мой упрямый дракон».